Александр, мы все понимаем. Если тебя держат в заложниках и заставили снять фильм про киевского петуха, которого не существовало, дай знать, пожалуйста, и тогда у нас не будет к тебе претензий, если тебя, конечно, заставили снимать этот фильм.